Эластичность спроса от цены. Мы видели в главе 2, что эластичность спроса от цены измеряет чувствительность спроса к изменению цены на продукт. Фактически, эластичность цены можно использовать для описания кривой как индивидуального, так и рыночного спроса. Обозначив количество товара через Q, а его цену через P, мы определяем эластичность цены как EPT равно дроби в числителе дельта Q дробь Q, в знаменателе дельта P дробь P, конец дроби равно дроби в числителе дельта Q дробь дельта P, в знаменателе дроби Q дробь P, конец дроби, формула 4.1, страница 116. Когда эластичность спроса от цены больше единицы, мы говорим, что спрос эластичен, потому что процентное снижение требуемого количества больше, чем процентное увеличение цены. Если эластичность цены меньше единицы, это значит, что спрос не эластичен. В целом, эластичность спроса на некоторый товар зависит от доступности других товаров, которые могут заменить его. Когда имеются однородные товары или заменители, рост цены на какой-то товар заставит потребителя покупать его меньше и больше товаров-заменителей. Тогда спрос более эластичен от цены. Когда нет товаров-заменителей, у спроса появится тенденция быть неэластичным от цены. Эластичность спроса связана с общим количеством денег, которые потребитель расходует на тот или иной продукт. Когда спрос неэластичен, требуемое количество относительно нечувствительно к изменениям цены. В итоге общие расходы на продукт растут, когда увеличивается цена. Предположим, например, что семья в настоящее время потребляет 1000 галлонов бензина в год при цене $1 за галлон. Предположим далее, что эластичность спроса от цены у семьи равна 0,5. Тогда, если цена бензина увеличивается до $1.10, 10% роста потребления бензина падает до 950 галлонов, 5% снижение. Общие расходы на бензин, однако, возрастут с $1000, 1000 галлонов умноженное на $1 дробь галлон, до $1045, 950 галлонов умноженное на $1.1 на галлон. Но, когда спрос эластичен, общие расходы на продукт снижаются по мере роста цен. Предположим, что семья покупает 100 фунтов цыплят в год по цене $2 за фунт, и эластичность спроса на цыплят от цены равна 1,5. Тогда, если цена цыплят увеличивается до $2.2, 10% роста, потребление семьей цыплят снижается до 85 фунтов в год, 15% снижения. Общие расходы на покупку цыплят также упадут с $200, 100 фунтов умноженные на $2 на фунт, до $187, 85 фунтов умноженные на $2.2 за фунт. В промежуточном случае, при котором общие расходы остаются неизменными при изменении цены, эластичность спроса на товар называется единичной. В данном случае увеличение цены ведет к снижению количества подлежащего спросу, и этого достаточно, чтобы общие потребительские расходы остались неизменными. В таблице 4.2 приведены все три случая взаимосвязи между эластичностью спроса от цены и расходами потребителя. Полезно взглянуть на таблицу с точки зрения продавца товара, а не только покупателя. Примечание диктора. Далее на странице 117 следует таблица 4.2. Связь эластичности спроса от цены и расходов потребителя. Таблица состоит из трех колонок. Заголовок первой колонки – характер спроса. Заголовок второй колонки – расходы потребителя при росте цен. Заголовок третьей колонки – расходы потребителя при снижении цен. Первая строка, первая колонка – неэластичен. Вторая колонка – рост. Третья колонка – снижение. Вторая строка, первая колонка – равен единичной эластичности. Вторая колонка – не изменяются. Третья колонка – не изменяются. Третья, последняя строка, первая колонка – эластичен, вторая колонка – снижение, третья колонка – рост, конец таблицы. Когда спрос не эластичен, рост цены ведет лишь к небольшому снижению требуемого количества, и таким образом общая выручка продавца увеличивается. Но когда спрос не эластичен, рост цены ведет к крупному снижению размера спроса, и общая выручка снижается.